Братская могила героев Куликовской битвы, Московский старый Симонов монастырь в 1994 году. В этом пункте мы расскажем о нашем посещении старого Симонова монастыря 15 июня 1994 года, предпринятом нами в связи с исследованием географических обстоятельств Куликовской битвы. Совершенно естественно, что, высказав гипотезу, что битва произошла на территории Москвы, нам захотелось лично посетить Симонов монастырь как место захоронения героев битвы, чтобы проверить нашу реконструкцию на месте. Посещение принесло настолько неожиданные результаты, что мы сочли уместным рассказать здесь об этом. Начнем с того, что в 1994 году старый Симонов монастырь был расположен на территории завода «Динамо», и чтобы попасть в него, нужно петлять по долгим узким проходам, углубляющимся внутрь завода. На маленьком пятачке, окруженном заводскими строениями, стоит церковь Рождества Богородицы. Церковь вновь открыта лишь несколько лет тому назад. До этого в ней находился заводской склад. Мы знали, что здесь захоронены, по крайней мере, два наиболее известных героя Куликовской битвы – Пересвет и Ослябя. Нас чрезвычайно волновал вопрос, нет ли здесь еще и массового захоронения других участников битвы. Ведь если битва произошла действительно в Москве, и, как пишут летописи, Дмитрий 8 дней стоял на поле и хоронил убитых, то где-то здесь должны были остаться массовые захоронения павших воинов. Так оно и оказалось. Не успели мы войти на площадку перед церковью, наше внимание привлек огромный дощатый ящик, уже опущенный в свежую могилу и приготовленный к погребению. На наших глазах рабочий начал засыпать могилу землей. На вопрос, кого он хоронит, присутствовавшие при этом церковный староста и рабочие охотно рассказали нам следующее. Оказывается, вся земля вокруг церкви в радиусе около 100 метров и на глубину в несколько метров буквально забита человеческими черепами и костями. Более того, площадь старого захоронения, возможно, даже больше, но выяснению этого мешают заводские постройки, плотно обступившие церковь. Как нам сообщили, еще при постройке завода был обнаружен целый слой из костей. Эти древние кости тогда выкапывались в огромном количестве и просто выбрасывались. Недавно, незадолго до нашего посещения, в 10 метрах от церкви начали копать погреб. Только с этой небольшой площадки было выкопано столько черепов и костей, что хватило заполнить тот самый ящик объемом в 2-3 кубометра, который мы увидели, войдя на территорию церкви. Его-то как раз и хоронили. По нашей просьбе рабочий любезно поднял крышку. Рисунок 2.6. Ящик был заполнен человеческими костями и черепами. Мы его сфотографировали. Место захоронения ящика примерно в 10 метрах от северной стены церкви. Рабочие, откапывавшие все эти кости, рассказали нам о нескольких поразивших их вещах. Во-первых, останки были расположены в земле в полном беспорядке. Один из скелетов находился даже вертикально, вниз головой. Совершенно ясно, что это не обычное кладбище, а массовое захоронение. Мертвые тела складывали в беспорядке, в большие ямы. Именно поэтому, выкопав всего лишь один погреб, рабочие набрали больше кубометра черепов и костей. Во-вторых, копавших поразило, что почти у всех черепов были здоровые, молодые, целые зубы. Рабочие повторили нам это несколько раз. Складывается впечатление, что все похороненные были молодыми, здоровыми людьми. Это были воины, не немощные старики. Перед нами необычное кладбище, где лежат в основном старые люди. Это было воинское захоронение. В-третьих, кроме черепов и костей в земле были найдены каменные надгробные доски, плиты одного и того же образца и размера без каких-либо надписей. На всех этих досках изображен один и тот же узор. Он состоит из бляхи в центре, от которой отходят три полосы – прямая вниз и две дуги, расходящиеся кверху. Этот рисунок чрезвычайно напоминает воинский щит, либо уже знакомый нам старый вилообразный или Т-образный христианский крест. Отсутствие каких-либо надписей указывает на то, что могилы были безымянными и, главное, общими. Каменных плит существовало меньше, чем костей. По-видимому, ям было несколько, и их накрывали одинаковыми надгробными досками без надписей. Полное сходство всех обнаруженных здесь надгробий, каменных плит, ясно говорит о том, что захоронения были сделаны одновременно. Отметим, что на плитах высечен старинный вилообразный трехконечный крест, а отнюдь не четырехконечные или восьмиконечные кресты, привычные сегодня. Любопытно, что сохранились старинные гербы, на которых вилообразный крест соседствует с медведем на задних лапах, то есть с хорошо известным гербом Ярославля. Мы приводим пример такого герба из собора Святого Лоренца в германском городе Нюрнберге. Рисунок 2.8. Между прочим, захоронение с точно таким же узором, вилообразным крестом, присутствует и среди гробниц русских цариц, хранящихся в подклете Архангельского собора Московского Кремля. Там это одно из самых старых захоронений, рисунок 2.9. Похожие надгробные плиты, беспорядочно валяющиеся в траве или полузакопанные в землю, мы видели, например, в старом Кремле города Зарайска, рисунок 2.10, рисунок 2.11, 2.12, 2.13. В Зарайске мы были в 2001 году вместе с Гостевым. Большое количество таких плит обнаружено при недавних раскопках в Лужицком монастыре в Можайске. Нам сообщил об этом Стрельцов, после чего в 2000 году мы побывали в Лужицком монастыре и осмотрели раскопки. Оказалось, что во времена первых Романовых, а точнее во второй половине 17 века, старые надгробия почему-то сгребали с русских кладбищ и использовали их как строительный камень при возведении фундаментов. Смотрите главу 6. Не исключено, что узор в виде трехконечного вилообразного креста, присутствующий на плитах, является изображением более известного Т-образного христианского креста. Смотрите, например, крест, вышитый на пелене Елены Волошанки. В-четвертых, в Симоновском захоронении полностью отсутствуют какие-либо остатки гробов, металлических предметов, одежды. Сохранились только кости. Это говорит о том, что захоронение очень старое. Дерево, железо, медь, одежда полностью истлели, рассыпались. На это нужны столетия. Да и каменные надгробные доски совершенно не похожи на те, которые употребляются в церкви в последние несколько сотен лет. Впрочем, доказывать древность этого захоронения, видимо, излишне. Поскольку археологи, специально вызванные сюда, датировали захоронение XIV веком, то есть как раз временем Куликовской битвы. Однако археологи, как нам сообщили в Старосимоновом монастыре, тут же уехали, почему-то не заинтересовавшись погребением. Видимо, итогом этого посещения и является приведенное выше мнение археологов о якобы бесперспективности археологических работ в Старом Симоновом. Нам все это кажется чрезвычайно странным. Итак, сегодня на месте захоронения героев Куликовской битвы роют котлованы, строят погреба, завод вел свой коллектор. А останки героев просто выбрасывают. В лучшем случае сваливают в общий ящик и хоронят заново по-христиански. Вот где стоило бы поработать нашим историкам. Как вообще может такое быть, что в центре Москвы давно существует явно древнее захоронение, и никто из археологов и историков даже не удосуживается задаться вопросом, кто здесь похоронен? Ну хорошо. Допустим, историки не знают о братских могилах, павших на Куликовом поле воинов в Старосимоновом монастыре. В конце концов, это пока лишь наша гипотеза. Но ведь о том, что здесь, в самой церкви Рождества Богородицы, лежат останки Пересвета и Ослябе, они знают прекрасно. Наверное, подумали мы, старое надгробие с их могилы до сих пор бережно здесь хранится. Ничуть не бывало. Входим в церковь. Внутри ее, слева от входа, надгробие над могилами героев Пересвета и Ослябе, сделанное всего лишь несколько лет назад. Как выглядело это место церкви в 1985 году, показывает старая фотография, помещенная сегодня на доске у входа в церковь, рисунок 2.15. Здесь показано состояние храма сразу после того, как завод освободил его. Хорошо видно, что церковь была полностью разгромлена. Никаких следов могилы Пересвета и Ослябе на фотографии 1985 года нет. По-видимому, древняя надгробная плита была к этому времени уже уничтожена или перенесена в другое место. Подлинная древняя каменная доска, плита, возложенная на могилу Ослябе и Пересвета в XIV веке, и о которой упоминает, например, Карамзин, сегодня вообще не видна. Под новым надгробием ее нет, как нам сказали в самой церкви. Возможно, она до сих пор заделана в стену церкви, как о том пишет Карамзин. Но об этом в церкви сегодня никто ничего не знает. Скорее всего, она была варварски раздроблена отбойными молотками среди множества других древних плит с надписями, которые на одном из субботников в 1960 году были вынесены из церкви и здесь же уничтожены. Об этом нам сообщил в Старосимоновом в 1994 году очевидец этих событий, принимавший участие в этих субботниках по уничтожению реликвий. Он лично выносил плиты из церкви. Во всяком случае, где сегодня находится древняя надгробная плита и что на ней было написано, нам выяснить не удалось. Более того, нам не удалось обнаружить в исторических трудах и текст надписи на плите. Что же на ней было написано? И почему в 60-е годы нашего века, когда вроде бы спал революционный угар борьбы с религией, кто-то безжалостно и с пониманием дела отдал изуверский приказ методично раздробить отбойными молотками бесценные плиты с подлинными древними надписями, хранившимися вплоть до нашего времени в храме? Даже в 20-е и 30-е годы их не тронули. Так может быть, дело на самом деле не в религии, а в русской истории? Что касается нас, то мы под давлением известных нам фактов были вынуждены заключить, что уже много лет в нашей стране ведется методическое и незаметное для общественности подлое уничтожение русских памятников старины, которые бы могли пролить свет на содержание древнерусской истории. В 2000 году мы еще раз побывали в Старом Симонове. К этому времени, как нам здесь сообщили, было выкопано еще довольно много костей из земли вокруг церкви. Эти кости были перезахоронены в различных местах вдоль стены, находящейся за алтарем церкви. Рисунок 2.16. Прямо за алтарем появились два новых креста, обозначающие места захоронения. Нам удалось поговорить с человеком, лично устанавливавшим в 1999 году крест. Прихожанин укладывал брусчатку на дворе церкви. Земля копалась на глубину всего полуметра-метр, но даже из такого небольшого слоя было набрано множество человеческих костей и даже остатки трех черепов. Прихожанин перезахоронил кости и поставил над ними крест. Стало ясно, что земля вокруг церкви Рождества Богородицы буквально заполнена человеческими костями. Это огромная братская могила. По-видимому, раньше здесь лежали надгробные плиты. После того, как их убрали и сгребли в сторону, кости оказались просто под ногами в верхних слоях земли. Однако, как ни странно, на месте огромного ящика с костями, который был закопан в 1994 году, о котором шла речь выше, креста нет. Это место отмечено лишь валуном, лежащим на земле, без каких-либо надписей или табличек. Причина такой скрытности нам непонятна. Почему здесь тоже не поставлен крест? Ведь валун лежит на чистой и аккуратно прибранной клумбе, явно не случайно. Однако, если вы не знаете, что на самом деле под ним, огромный ящик с костями и черепами, выкопанными из братской могилы воинов Куликовской битвы, то догадаться об этом невозможно.